8 дней каникул. Это было все, чего он просил. Карлон передал свои обязанности одному из младших сотрудников, взял с собой папку с делом «Налет в Пито» и поехал на Кеофлер. Надо было собирать чемоданы. Фред Карлон отбывал в Шамбери. Глава 7. Тони Гонсалес нанес резкий прямой удар. Мяч перелетел через сетку и упал на землю как раз между Кри-Кри и Марижо. Секунду сестры стояли неподвижно, с расстроенными лицами, опустив руки. Счет был 6-2, 6-1, 6-0. Полный разгром. Тони небрежно подошел к сетке. «Вам не стыдно?» — спросил он, рассмеялся и добавил. «Не расстраивайтесь, девочки. Вы же знаете, я хороший игрок. В один прекрасный день мы вас все-таки побьем», — пообещала Кри-Кри. «Я очень надеюсь на это. Терпеть поражение от красивых девушек всегда приятно». Тони был светским человеком, предупредительным, всегда готовым сделать комплимент, но никогда не переступал грань приличия. Обе сестры обошли сетку и побежали к нему. Их коротенькие плиссированные юбочки развивались на бегу. «Вы угостите нас лимонадом?» — спросила Кри-Кри. «Кри-Кри! Что это за манеры?» — с упреком бросила Марижо. Она была на 2 года старше и играла в воспитательницу. «Оставим все Гонсалесов в покое. Оставь сама! Кри-Кри!» Тони добродушно улыбнулся и примирил их. «Ну, девушки, не ссорьтесь. Не забывайте, что я мог быть вашим отцом». Обе цыпочки рассмеялись. «Их отцом. Он такой молодой, такой красивый, такой романтичный». «Что за мысли?» — сказала Марижо. «Лично я предпочитаю, чтобы вы оставались с месье Гонсалесом». Тони посмотрел на Марижо. Девушка спокойно выдержала его взгляд, но ее блестящие глаза обещали все. «Ну и ладно», — сказал себе Тони. «Она сама этого захотела. Эта малышка ему невероятно нравилась, но связываться с ней было опасно. Надо вести себя осторожно, дождаться удобного момента, найти мягкую травку и сделать дело нежно. Главное, никакого скандала. В его положении ему это совсем ни к чему». «Ну, пошли пить лимонад», — сказал он, беря обеих девушек под руку. На пороге появилась горничная Луизон и побежала к ним. «Мсье Гонсалес, вас просят к телефону», — сказала она. Руки Тони опустились, и лицо напряглось, потом он расслабился. Должно быть, звонил мсье Виктор. Он оставил сестричек и широкими шагами пошел в холл. «У него недовольный вид», — констатировала Кри-Кри. Марижо не ответила. Она мысленно спрашивала себя, поцелует ли ее однажды красавчик Тони. Улыбающийся Гонсалес вышел из телефонной кабины, поднялся в свою комнату, закрыл дверь, и улыбка мгновенно исчезла с его лица. Ему позвонил не мсье Виктор, а Лора. Лора уже давно липла к нему. 3 месяца назад она ему надоела, о чем он ей честно сказал и подарил на прощание кирпич. Она взяла деньги и пообещала, что Тони о ней больше не услышит. И вдруг этот телефонный звонок. Тони закурил сигарету и опустился в кресло. Ему это совершенно не нравилось. Что еще задумала эта шлюха? Ничего хорошего, это уж точно. Тони, не боявшийся ничего на свете, побаивался Лоры. Он знал, что за прозрачными глазами этой красавицы-блондинки прячется яд. Тони видел, как Лора спокойно курила, когда воюющий Паоло Грек истекал кровью. Кровь хлестала у Грека из брюха, и даже он, Тони, отвернулся, а Лора нет. Лора смотрела, как Грек подыхает, не выпуская из рук мундштук, а между 2 затяжками проводила языком по губам, как будто ела что-то сладкое. Тони встал, резко раздавил сигарету в пепельнице и посмотрел на часы. Как раз хватит времени, чтобы без опоздания приехать на встречу, назначенную Лорой. В его голове беспорядочно металось 1000 предположений. Он тряхнул головой Нечего психовать, пока не узнает, чего от него нужно этой стерве. Тони взял легкий пиджак и вышел из комнаты. Словно случайно, Мари Жо и Крикри оказались в холле, а также две старые девы и мадам де Ланкур. Тони поприветствовал всех, попросил бармена предупредить мадам Дюнуае, что не придет обедать, и вышел. На глазах Мари Жо выступили слезы, тощая грудь старых дев поднялась в глубоком вздохе, а мадам де Ланкур почувствовала смятение. Прозвонил колокольчик, приглашающий на обед, и дамы уныло направились в столовую. Гонсалес остановил свою 404-ку за белым кабриолетом Лоры. Молодая женщина вышла из машины и со слепительной улыбкой на губах направилась к Тони. Это была красивая 25-летняя блондинка с великолепной фигурой. Настоящая ловушка для денежных фраеров. У нее были голубые глаза, самые большие и самые добрые в мире. Длинные белокурые волосы окружали лицо Боттичеллиевой Мадонны. Походка Лоры была полна грации и благородства. Словом, настоящая девушка из высшего общества. Но этот ангел красоты имел совершенно прогнившую душу. У них с Тони было много общего. Оба были очаровательны и опасны. Это изблизило их однажды. Они безумно любили друг друга в течение года, потом возненавидели и расстались без сожаления. Тогда Тони считал, что это навсегда. Он ошибся, она вновь стояла перед ним, и один дьявол знал, что у нее на уме. Лора остановилась в метре от Тони и спокойно рассмотрела его. «Думай, что хочешь, милый, но я счастлива снова увидеть тебя», — сказала она. Молодая женщина продолжила осмотр, щуря глаза. «Ты в прекрасной форме», — добавила она. «Что тебе от меня нужно?» — спросил Тони. Его голос был тихим и нейтральным по тону, но в глазах появился стальной блеск. Лора почувствовала, как по ее спине пробежала дрожь. Она ненавидела Гонсалеса, но снова хотела его. «Что мне от тебя надо?» — переспросила она. «Чтобы ты свозил меня пообедать. Умираю от голода». «И все? Серьезные разговоры, милые, мы будем вести после кофе». Тони пристально посмотрел на прекрасное улыбающееся лицо молодой женщины, стараясь угадать, что таится за этими чистыми голубыми глазами. Потом пожал плечами и сдался. Пытаться узнать, о чем думает Лора, значит только наживать себе головную боль. «Ладно», — сказал он, — «поехали обедать».